Мария Коваленко. Дети миллиардера требуется бабушка. Пролог. Тихо шифером шурша. Константин Сергеевич, я больше так не могу. Это невозможно терпеть. Тряся начесом, верещала дама средних лет. Делала она это не в первый раз, поэтому вместо того, чтобы согласиться, собеседник пожал широкими плечами и продолжил изучать данные на мониторе. Ваши дети абсолютно неуправляемы. Заметив, что на нее не обращают внимания, дама прибавила громкости. Они не автомобили, чтобы ими управлять. Ну, знаете ли, им скоро будет 6. С таким поведением не возьмут ни в одну приличную частную школу. Значит, пойдем в неприличную. Папаша снова пожал плечами. На этот раз с тихим обреченным вздохом. А какое будущее их тогда ждет? От возмущения дама, казалось, вот-вот лопнет. Вы хоть на миг задумывались? «Тяжелая», – мужчина, понимающе кивнул. «Ни работы на две ставки, ни квартиры в кредит, ни машины отечественной в рассрочку». Будто собеседник выругался при ней трехэтажным матом, дама возмущенно топнула и правой рукой показала куда-то в сторону. Точь в точь, как памятник Ульянову Ленину на площади любого райцентра. «Неблагодарные! И вы, и ваши дети! Упущенное поколение!» Пустив невидимую слезу, дама гордо отвернула лицо. «Да, учись я лучше, ни за что ни в какой Форбс не попал бы». «Ах вы! Ах так?» Словно выброшенная на берег рыбина, дама принялась жадно хватать ртом воздух. А когда ей самой надоел этот театр, уже другим спокойным тоном добавила. «Я отказываюсь работать в таких условиях». «Я устал. Я ухожу». Все так же, не отрываясь от дел, скрипучим голосом процитировал другого великого деятеля, отец семейства. Терпеть такое неуважение и дальше дама уже не смогла. Массивная дверь чуть не слетела с петель от мощного хлопка. С письменного стола Константина Сергеевича Арбенина посыпались на пол бумаги. И лишь две пары глаз за окном даже не моргнули, когда 12-я няня исчезла в коридоре. Едва за стеной стихли шаги, отец повернулся и уставился на две свои копии. Одну женскую и одну мужскую. «И как мне с вами быть?» «Пап, мы ничего не сделали, это она сама!» Двойня даже врала хором. Попадала звук в звук. «Может, вместо няни дрессировщика нанять? Запашного какого-нибудь? Могу обоих». Будто всерьез раздумывает над такой идеей, Константин задумчиво почесал шею. Окинул бандитский дуэт внимательным взглядом. Но принять окончательное решение так и не успел. Стоило раскрыть рот, в дверь постучали. И, просунув голову в дверной проем, охранник извиняющимся тоном сообщил. «Там к вам няня, свеженькая. Запускать?»